За хвост тигра. Спустя несколько дней, ранним воскресным утром, я разогревалась у балетного станка в своей спальне. Мой маленький сынишка с серьезным видом пытался повторять за мной. Было трогательно наблюдать за ним в зеркало, которое я передвинула от шкафа к станку. «Я танцую?» — спросил Джори. «Да, Джори, ты танцуешь». «Я хорошо танцую?» «Да, Джори, ты великолепен». Он засмеялся, обхватил меня за ноги и снизу заглянул мне в лицо с выражением полного восторга, какой бывает только на детских мордашках. В его глазах было удивление жизнью, радость познания нового, которое происходит каждый день. «Я люблю тебя, мамочка». Мы говорили это друг другу по 10 и больше раз на дню. «У Мэри есть папа». «Почему у меня нет папы?» Это было действительно больно. «И у тебя был папа, Джори, но теперь он на небесах. Но, может быть, когда-нибудь мамочка найдет тебе нового папу». Он улыбнулся, потому что ему было приятно это слышать. Папы занимали немалое место в его мире, ибо у всех детей были папы, у всех, кроме Джори. И тут я услышала звонок в дверь. Знакомый голос позвал меня по имени. Крис. Он уже вошел в дом, а я спешила ему навстречу в своих синих трико и балетных тапочках. Наши глаза встретились. Не говоря ни слова, он протянул руки, и я, не раздумывая, бросилась к нему, но, хотя он хотел поцеловать меня в губы, я подставила ему только щеку. Джори дергал его за серые фланелевые брюки, горя желанием взлететь вверх в сильных мужских руках. «Как мой Джори?» — спросил Крис, расцеловав его в обе пухлые розовые щечки. Мой сынишка смотрел на него широко распахнутыми глазами. «Дядя Крис, ты мой папа?» «Нет», — ответил он угрюмо, ставя Джори на ноги, «но мне бы хотелось иметь такого сынка». При этих словах я неловко повернулась так, чтобы он не мог видеть моих глаз, и спросила, что он здесь делает, в то время как ему следовало бы быть со своими больными. «У меня свободные выходные, и я подумал, почему бы не провести их с вами, если ты позволишь, конечно». Я слабо кивнула, думая совсем о другом. Кто же мог бы нагрянуть на эти выходные? Я вел себя очень хорошо, как только может врач, живущий при клинике. И вот мне предоставлен свободный выходной, без всяких дежурств. Крис одарил меня одной из своих самых обезоруживающих улыбок. «Что-нибудь слышно от Пола?» — спросила я. «Он появляется намного реже, чем раньше, да и пишет мало. Он в отъезде на очередной медицинской конференции. Я думал, он поддерживает связь с тобой». Он сделал легкое ударение на «с тобой». «Крис, я беспокоюсь за Пола. Не в его правилах не отвечать мне на письма». Он рассмеялся и опустился в кресло, а затем взял Джори на колени. «Возможно, милая сестрица, ты наконец встретила мужчину, который может устоять перед тобой». Я не знала, что сказать на это и куда девать свои руки и ноги. Я села и уставилась на пол, чувствуя на себе долгий, испытывающий взгляд Криса. Не успела я об этом подумать, как он спросил: «Кэти, а что ты делаешь здесь, в горах? Что ты задумала? Уж не хочешь ли ты отбить Барта Уинслоу у нашей матушки?» Я резко подняла голову и встретилась с его прищуренными голубыми глазами. По моему телу разлилась горячая волна. «Не смей допрашивать меня, как 10-летнюю безмозглую девчонку. Я делаю то, что должна делать, как и ты». «Конечно. Я знаю это. Я мог и не спрашивать. Тебя насквозь видно. Я знаю, чем ты живешь и каков ход твоих мыслей, но оставь Барта Уинслоу в покое. Он никогда не бросит ее ради тебя. У нее миллионы, а у тебя только твоя молодость». Он волен выбирать из тысяч молодых женщин, почему он должен выбрать именно тебя. Я ничего не сказала, только ответила на его сердитый взгляд уверенной улыбкой, заставившей его вспыхнуть, а затем отвернуться. Я чувствовала себя подлой и жестокой. Мне было стыдно. «Крис, не будем ссориться. Давай останемся друзьями и союзниками. Ты и я, вот и все, что осталось от нас четверых». Его глаза, изучающие меня, потеплели. Я только сделал попытку, как всегда. Он огляделся по сторонам, затем снова посмотрел на меня. В клинике я живу в комнате, вдвоем с еще одним врачом. Было бы здорово, если б я мог жить здесь, с тобой и Джори. Как когда-то. Только мы. При этих словах я вся напряглась. Но тогда тебе пришлось бы каждый день ездить так далеко, и ты не мог бы работать по вызовам. Он вздохнул. «Знаю». «Тогда как насчет выходных? У меня через раз выпадает свободный уикенд. Это не слишком будет тебе мешать?» «Да, это будет мне мешать. У меня есть своя жизнь, Кристофер». Он закусил нижнюю губу, прежде чем выдавить из себя улыбку. «Ну хорошо, будь по-твоему, делай, что ты должна делать, и я надеюсь на Бога, что тебе не придется потом сожалеть». «Может быть, переменим тему?» Я подошла к нему и крепко обняла. «Будь умницей, принимай меня такой, какая я есть, упрямый, как Кэрри. Что бы ты хотел на ланч?» «Я еще не завтракал. Тогда пусть это будет первый и второй завтрак вместе». После этого день прошел быстро. В воскресенье утром он явился к завтраку, настроившись на свой любимый омлет с сыром. Слава богу, Джори был всеяден. Помимо своей воли я подумала о Крисе, что из него вышел бы хороший отец для Джори. Казалось так естественно, что он сидит с нами за столом, как когда-то, и мы с ним играем в родителей, изо всех сил. А ведь мы сами только дети. После завтрака мы неторопливо прогуливались по лесу, по всем тем тропинкам, где я каждое утро бегала трусцой. Джори ехал верхом на плечах у Криса. Мы смотрели на мир, простиравшийся сразу за стенами Фоксфорд-Холла, смотрели на все те места, которые были недоступны нашим взорам, когда мы сидели на крыше или в своем чердачном плену. Теперь мы стояли вместе, дивясь на огромный дом. «А мама там?» — сдавленно спросил Крис. «Нет». Говорят, она в Техасе, на курорте для очень богатых дам, пытающихся сбросить лишние 15 фунтов веса. Насторожившись, он повернулся ко мне. «Кто тебе это сказал?» «А ты как думаешь?» Он энергично покачал головой, затем спустил Джори на землю. «Черт бы тебя побрал, Кэти! Зачем ты играешь с ним?» «Я видел его. Он опасен. Оставь его в покое. Вернись к Полу и выйди за него замуж, если тебе нужен мужчина. Позволь нашей матери доживать свою жизнь спокойно. Ты и сама не веришь, что она не страдает, ведь правда? Неужели ты думаешь, что она может быть счастлива после всего, что она сделала? Никакие деньги в мире не могут вернуть ей того, что она потеряла, нас». Пусть это и будет твоя месть. Нет, этого мало. Я хочу перед Бартом заставить ее посмотреть правде в глаза. А ты можешь торчать здесь хоть 100 лет и даже умолять меня на коленях, пока у тебя язык не отсохнет. Я все равно пойду дальше и сделаю то, что должна. Когда Крис оставался у нас, он спал в комнате, где раньше жила Кэрри. Мы очень мало говорили, хотя глазами он следил за каждым моим движением. Он выглядел опустошенным, потерянным и, более всего, обиженным. Мне хотелось сказать ему, что, когда я закончу свое дело, я вернусь к Полу, стану жить с ним спокойной и надежной жизнью. Вот тогда у Джори будет отец, который ему так нужен. Но я не говорила ничего. В горах Ночи холодные даже в сентябре, когда днем еще тепло. На том чердаке мы почти плавились от духоты и зноя, и, наверное, мы оба думали об этом, сидя у камина накануне его отъезда. Мой сын уже несколько часов как спал, когда я поднялась, зевнула и широко потянулась, а затем взглянула на каминные часы, показывавшие 11. «Пора спать, Крис, особенно тебе, ведь утром тебе рано вставать». Он молча проследовал за мной в комнату Джори, и мы вместе посмотрели, как Джори спит на боку с взмокшими черными кудряшками и раскрасневшимися щеками. Он крепко прижимал к себе плюшевого пони, точь-в-точь как живого, какого он мечтал получить в подарок на 4 года. «Когда он спит, он больше похож на тебя, чем на Джулиана», — прошептал Крис. То же самое говорил мне и Пол. «Спокойной ночи, Кристофер Долл», — сказала я, когда мы задержались на минуту у двери в комнату Кэрри. «Спи крепко, и пусть тебя не кусают клопы». Мои слова исказили его лицо болью. Он отвернулся от меня, отворил дверь в комнату, затем резко оглянулся. «Мы так прощались перед сном, когда спали в одной комнате», — сказал он, повернулся и закрыл за собой дверь. Когда в 7 часов я поднялась, Криса уже не было. Я немного поплакала. Джори уставился на меня широко раскрытыми изумленными глазами. «Мамочка?» — спрашивал он испуганно. «Все хорошо. Просто мамочка скучает по дяде Крису, и сегодня мама не пойдет на работу. В самом деле, зачем мне идти? На сегодня у меня только 3 студентов, а с ними я прекрасно смогу отзаниматься и завтра, когда у меня будет полный класс. Слишком уж медленно продвигаются мои дела. Чтобы как-то ускорить их, я попросила Эмму приехать посидеть с Джори, пока я побегаю в лесу. «Не больше часа», — сказала я, — «пусть поиграет во дворе до ланча, а там и я вернусь». Одевшись в ярко-синий спортивный костюм с белой отделкой, я пустилась по грязным дорожкам. На сей раз на развилке я свернула вправо, чего прежде не делала, и оказалась в густом сосновом бору. Дорожка была едва различима и извивалась зигзагом. Мне приходилось смотреть во все глаза, чтобы не зацепиться за корень. Среди сосен попадались лиственные деревья, которые сейчас красовались всеми красками осенней листвы, как языки пламени на темной зелени сосен, елей и других хвойных. Когда-то давно я придумала про себя, что это год переживает последнюю вспышку любви, прежде чем умереть под морозными укусами зимы. Кто-то бежал за мной. Я не оборачивалась. Мне доставляло удовольствие похрустывание мертвых листьев под ногой, и я все ускоряла и ускоряла бег, позволив ветру нести мои длинные волосы, подобно тому, как красота этого дня унесла мое горе, раскаяние, стыд и чувство вины, превратив их в прозрачные тени, невидимые под лучами солнца. «Кэти, сбавь скорость!» — раздался сзади сильный мужской голос. «Ты слишком быстро бежишь». Конечно, это был Барт Уинслоу. Рано или поздно это должно было случиться. Судьба не могла без конца обыгрывать меня, и мать моя не могла все время оставаться в победителях. Через плечо я бросила взгляд назад и улыбнулась, увидев его запыхавшееся лицо. Он бежал в стильном костюме для бега цвета кленового сахара, отделанном полосками оранжевого и желтого трикотажа по манжетам, вороту и талии. По бокам свободных брюк тоже спускались сверху донизу желтые и оранжевые полоски. Именно так и должен был выглядеть местный бегун, вышедший на охоту за своей жертвой. «Здравствуйте, мистер Уинслоу», — прокричала я назад, прибавив скорость. «Если мужчина не может догнать женщину, он не мужчина вообще. Он принял вызов, и его длинные ноги заработали быстрее, так что мне пришлось подналечь, чтобы сохранить преимущество. Я просто летела, а позади развивались мои длинные волосы. Белки, выклянчивающие орешки прямо на дорожке, только отскакивали от меня в сторону. От ощущения своей силы я смеялась. Затем выбросила вперед руки и сделала пируэт, чувствуя себя как на сцене во время исполнения лучшей роли своей жизни. И вдруг носок моей грязной кроссовки зацепился за узловатый корень, и я упала плашмя лицом в грязь. К счастью, удар был смягчен ковром из листьев. Повинуясь порыву, я снова вскочила и понеслась вперед, но мое падение дало Барту возможность сократить дистанцию. Задыхаясь и сопя, из чего отчетливо было видно, что у него и близко нет моей выносливости, несмотря на его более длинные ноги, он опять крикнул: «Остановись, Кэти, пощади! Ты убьешь меня! Я докажу тебе, что я мужчина, но другим способом!» «Никакой пощады! Если можешь, догони меня, иначе тебе меня не видать!» Я прокричала эти слова и продолжила бег, радуясь силе своих балетных ног, моих гибких длинных мышц и всему, что дали мне занятия танцами, превратившие меня теперь в голубую молнию. Не успели эти самодовольные мысли промелькнуть у меня в голове, как глупое колено вдруг дрогнуло, и я опять оказалась на земле лицом вниз. На сей раз мне было больно, действительно больно. Перелом? Растяжение? Разрыв связок? Через несколько мгновений Барт подбежал ко мне. Он опустился на колени, перевернул меня и, глядя мне в лицо с участием, спросил: «Ты ушиблась? Ты так побледнела? Где болит?» Мне хотелось сказать, что все в порядке, что танцоры умеют падать, кроме тех случаев, когда они не знают, что упадут. Но почему у меня так болит колено? Я уставилась на предательскую ногу, которая уже не раз подводила меня. «Это все мое колено. Стоит мне задеть локтем за дверь ванной, как у меня начинает болеть и правое колено. Когда у меня болит голова, то за компанию болит и колено. Однажды мне пломбировали зуб, и врач неосторожно поранил мне буром десну. Тут же мое правое колено выстрелило, и я легнула его ногой в живот». «Ты смеешься? Серьезно? А что, у тебя нет никаких физических особенностей? Во всяком случае, ничего такого, что мне хотелось бы обсуждать». Он улыбнулся, и в его темных глазах мелькнул какой-то чертик. Затем он помог мне подняться и ощупал колено со знанием дела. «С виду вполне здоровая, нормальная коленка. Ты-то откуда знаешь?» «У меня лично с коленями все в порядке, поэтому я могу на ощупь различить здоровую коленку. Конечно, если бы я мог посмотреть, я бы лучше разобрался, что к чему». «Отправляйся домой и разбирайся со здоровыми коленками своей жены». «Почему ты такая злая со мной?» Он сузил глаза. «Вот он я рад тебя снова видеть, а ты настроена так враждебно. Боль всегда делает меня злой, а тебя разве нет? Когда я страдаю, я мягкий и покорный, правда, это случается нечасто. Так добиваешься большего участия от окружающих. К тому же не забудь, что ты сама бросила вызов, а не я». Не было нужды принимать его. Мог бы продолжать свою веселую прогулку и не гнаться за мной. «Ну вот мы и спорим», — сказал он разочарованно. «Где я хочу сохранить мир, ты хочешь борьбы. Будь со мной поласковей, скажи, что ты рада меня видеть. Скажи мне, что я выгляжу намного лучше, чем когда мы виделись в последний раз, и что ты находишь меня очень привлекательным. Пусть даже я не мчался, как ветер, но у меня есть свои приятные стороны». «Не сомневаюсь. Моя жена все еще на этом женском курорте, и я вот уже много месяцев совсем одинок, замученный до смерти компанией старой леди, которая не может ни двигаться, ни говорить, но умудряется хмуриться всякий раз, как я появляюсь. Однажды вечером я просто сидел у камина, мечтая о том, чтобы кто-нибудь в округе совершил убийство, и тогда у меня было бы интересное дело для разнообразия. Ужасно досадно быть адвокатом и жить в окружении счастливых, нормальных людей, лишенных потаенных страстей, которые могут взыграть в любой момент. «Поздравляю, Барт! Перед тобой стоит особа, полная обид, озлобленности и низменной злости, жаждущая мести, и все это скоро выйдет наружу, уж можешь не сомневаться». Он подумал, что я шучу, играю в кошки-мышки, в извечную игру мужчины и женщины, и охотно принял правила этой игры, не подозревая ни на минуту о моих истинных намерениях. Он изучающе посмотрел на меня, глазами снимая сапфирово-синий тренировочный костюм, голодным взглядом мужчины, жаждущего того, что я могла бы ему дать. «Почему ты приехала и поселилась здесь, рядом со мной?» Я рассмеялась. «А ты самонадеянный. Я приехала, чтобы открыть здесь балетную школу». «Ну, разумеется, существует Нью-Йорк и твой родной город, где бы он ни был. А ты приезжаешь сюда, чтобы заниматься еще и зимними видами спорта». Какой зимний вид спорта он имел в виду, я могла без труда прочесть в его глазах. «Да, я люблю все виды спорта и на закрытых стадионах, и на свежем воздухе», — ответила я невинным голосом. Он самоуверенно хмыкнул, как и все самовлюбленные мужчины, полагая, что он уже выиграл очко в единственной интимной игре, в которую мужчины действительно охотно играют с женщинами. «А эта пожилая леди, которая не разговаривает, она что, совсем не двигается?» — спросила я. «Самую малость. Это мать моей жены. Она говорит, но не членораздельно, и никто, кроме моей жены, ее не понимает». «И ты оставляешь ее совсем одну? Это не опасно?» «Она не одна. С ней все время дежурит сиделка, к тому же в доме целый штат слуг». Он нахмурился, как если бы мои вопросы ему не нравились, но я настойчиво продолжала. «Тогда зачем вообще там оставаться? Почему не предаться всем удовольствиям на стороне, пока кошки нет в доме? Ты все-таки и впрямь какая-то злая. Хотя я никогда особенно не был привязан к своей теще, но сейчас, когда она в таком положении, мне ее искренне жаль. А поскольку я немного знаю человеческую натуру, то я не могу в полной мере быть уверенным, что в отсутствие хотя бы одного члена семьи слуги будут ухаживать за ней должным образом. Она совершенно беспомощна и не может даже подняться с кресла без посторонней помощи или встать с постели, если ее не поднять. Поэтому, пока моя жена в отъезде, я должен следить за тем, чтобы мою тещу не обижали и не обкрадывали». Меня охватило любопытство. Мне захотелось услышать ее имя, ибо я никогда не слыхала его прежде. «Ты называешь ее миссис Фоксфорд?» Он не понял этого моего интереса к старухе и попытался перевести разговор на другую тему, но я проявила настойчивость. «Я называю ее Оливией», — отрезал он. «В начале нашего супружества я пробовал вообще с ней не разговаривать, забыть о ее существовании. Теперь я называю ее по имени. Думаю, ей это приятно, хотя не уверен. У нее лицо высечено из камня, всегда с одним застывшим выражением, как у ледяной статуи. Я представила ее недвижную, если не считать ее серых глаз, сделанных из кремня. Он рассказал мне достаточно. Теперь я могла строить кое-какие планы, оставалось только выяснить одну маленькую деталь. «А твоя жена? Когда ты ждешь ее домой?» «А тебе зачем?» Я тоже одинока, Барт. Когда уходит Эмма, нянька моего маленького сына, я остаюсь с ним наедине. И вот я подумала, что, может быть, у тебя вдруг появится желание пообедать с нами». «Я приду сегодня», — ответил он, не раздумывая, при этом его темные глаза сверкнули. «Наш режим привязан к моему сыну. Летом мы едим в 5:30, но сейчас, когда день короткий, мы обедаем в 5. «Отлично. Покорми его в 5 и уложи спать. Я приду в 7:30. После обеда мы сможем получше узнать друг друга». Он уверенно встретил мой задумчивый взгляд, как и подобает адвокату. А потом, поскольку мы слишком долго смотрели друг на друга, мы оба расхохотались. «И, кстати, мистер Уинслоу, если вы пройдете через лес, который начинается позади вашего дома, то вы сможете прийти к нам никем не замеченным, если вы, конечно, не будете слишком выпендриваться». Он поднял ладонь и кивнул, как если бы мы были заговорщиками. «Пароль? Благоразумие, мисс Далл».